«Возокся, яко Давид блудно, и осквернихся, но омый и мене спаси слезами». «Не слез, ниже покаяния имам, ниже умиления, сам Мессия спаси, яко Бог дару». «Погубив первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу наг и стыждуся». «Дверь Твою не затвори мне тогда, Господи, Господи, но отверзи Мессию кающемуся Тебе». «Внуши воздыхание души моей я и очию моею, прими капли спаси и спаси мя». «Человека любче, хотя и всем спастися, ты воззови мя и прими, яко благ кающегося». «Пречистая Богородица Дева, едино всепетая, моли прилежно, во еже спастися нам». «Видите, яко аз есмь Бог, внушай душе моя Господа вопиюща, и удалися прежнего греха, и бойся, яко неумытного, и яко судьи и Бога». «Кому уподобилась еси многогрешная душе, токмо первому Каину и Ламеху оному, каменовавшее тело злодействы и убившее ум бессловесными стремленными. Вся прежде закона притекший о душе, сифу не уподобилася еси, ни еноса подражала еси, ни еноха приложением ни ноя, но явилася еси у Бога праведных жизни. Едино отверзла иси хляби гнева Бога Твоего душе моя, и потопила иси всю, як уже землю плоть, и деяния, и житие, и прибыла иси вне спасительного ковчега. Всем усердием и любовью притекла иси Христу первый греха путь отвращи, и в пустынях непроходимых питающийся, и того чисти совершающий божественные заповеди. Безначальная несозданная Троице, нераздельная Единице, кающийся мя прими, согрешивши спаси, Твое есть создание не презри, но пощади и избави огненного мя осуждения. Пречистая Владычица, Богородительница, надежда к Тебе притекающих и пристанище сущих в буре, милостивого и Создателя, и Сына Твоего, умилостиви и мне молитвами Твоими.